Так вот, помимо дредноута, взяли два тяжелых линкора прорыва, по сути те же артиллерийские мониторы, малый авианесущий линкор, ремонтное судно, оно размером с тяжелый крейсер, на борту все ремонтные мощности, нужны два тяжелых авианесущих крейсера, два средних крейсера типа эскортных и средний разведчик, такой дальний рейдер. Все это подготовили, в трюмы кораблей, включая транспорта, со складов выгружалось разное имущество, по спискам, что представили големы, они уже в курсе, что там хранилось, чего не хватало, интенданты доставили с других баз. Три дня все заняло, пока не произошла передача в руки сотрудников ИСП. Это произошло уже за территорией базы хранения. Подошли на адмиральском катере и высадили по одному голему на борт, двое оставшихся на дредноут, передаточные команды передали и отбыли. Вообще такая операция по передаче техники и вооружения ИСП, вполне рядовая. Было такое и не раз, разве что дредноуты ни разу не выдавали, из-за него чуть все на смарку не полетело, но к счастью, должности адмирала хватило продавить эту передачу. Тем более при заявке было указано, что нужна флотская группировка для долгой работы на фронтире, так что пограбили склады от и до, под все задачи, включая наземные операции, и все официально. Думаю, то, что их ограбили, военные поняли только когда нашли адмирала в его апартаментах в невменяемом состоянии, с отключенной сеткой. Его наркотой накачали, грезил наяву. Да, все големы имели внешность действующих пилотов флотской ИСП, архивы с личными делами добыли и замаскировались. А когда ушли в прыжок, сделали два малых, вышли в той системе, где их ждало судно с глиной, и два их челнока, на которых до столичной системы добрались. Они на судне были, в трюме. Приняли их и прыгнули ко мне, а я за два часа все прибрал в средний контейнер, превращенный мной в амулет хранилища. Кстати, корабельные искины еще не были взломаны, но делать это и чистить буду позже, сейчас не до этого. Главное, корабли мои, и это радует. Остальное и позже сделать можно. Дальше на моем грузопассажирском судне полетели к аграрной планете этой империи. Там убрал судно, через две системы от нужной, а соседние заняты терминалами пустотных складов, также в хранилище, оно на среднем контейнере еще много что примет. То, что мы захватили, две трети заняло объема. А дальше все просто, на челноке, с двумя големами я добрался до планеты, совершили посадку в космопорту, где незаметно убрал челнок в малый контейнер, тоже амулет хранилища, пока из малых у меня один. Ну и добыв местную связь, стал тратить деньги. У меня 2 миллиона было, еще големы добыли в районе 5, адмирал поделился. Закупал все для жизни, арендовал склад в космопорту, и все доставляли туда. 2 малых походных дома взял 10-го поколения, оно гражданским тут доступно было, 11-й пока еще нет, но вот-вот должны были дать добро на свободную продажу. Потом 2 средних походных дома, бронированных, для диких и агрессивных планет. Ну и всякую мелочевку, бытовую технику и разную летающую оборудование. Уже не военное, именно гражданского сектора. Брал только 10-го поколения. Как деньги закончились, я стал летать на свежекупленном грузопассажирском глайдере. Пока не нашел портал, и сразу не перешел. Проведенная разведка показала, что это была та же ветка, и та же самая планета, но государство другое, тут вообще королевство, и гражданским доступно не выше 5-го поколения. Тоже мне, центральный мир. Значит, на окраинах не выше 3-го гражданским можно продавать. Тут уже можно расслабиться, лейтенант остался в прошлом мире, куда я возвращаться и не подумаю, так что дамоклов меч надо мной больше не висел. Оказалось, я серьезно напряжен от этого был, а сейчас расслабившись, понял это. Мир мне не интересен, тут история по-другому ушла, как в том мире, где крейсер-защитник добыл. Незаметно покинул планету на своем челноке и ушел в другие системы. Достал судно и отлетел, в гипере, найдя пустую систему, и находился там в течение 2 месяцев. Начал с кораблей поменьше. Достал самый маленький, это специализированный разведчик. 4 дня потратил, пока не взломал все и не прописался как владелец. Да, чистка от блох и программных закладок. Все вошло в эти 4 дня. При этом я 3 голема сделал, что вошли в команду, получили нейросети и нужные знания. Пилот, он же капитан, и 2 голема, операторы разведывательного оборудования. У крейсера было оборудование режима маскировки. В бою эти 2 артиллеристы и оператор щитов. Потом 2 эскортных крейсера, по очереди, по 5 дней на каждого, и два тяжелых крейсера. Вот так нарабатывал опыт взлома и взятия кораблей под свою руку, прежде чем приступать к линкорам и дредноуту. Там все серьезнее, крепкие орешки и просто так не дадутся для взлома. Искины крейсеров-то как сопротивлялись, но все прошло неплохо. Прежде чем к легкому авианесущему линкору приступать, я сначала все же ремонтное судно и транспорт достал, и по очереди с ними поработал. Тут уже по 6 дней заняло. Свежесозданных големов включал в команды, прописывая их нейросети в корабельных искинах. На каждый корабль и транспорт по 3 голема. Хватит пока, пополнять потом буду. Потом 4 остальных корабля, уже класса тяжелый, брал под руку. На линкоры по 7 дней уходило, на дредноут 10, но теперь они полностью мои, не угонит, даже големы. Да и големов время от времени проверял, на предмет предательства. Остальное время тратил на создание големов. Можно было время сократить, за день 3 создавать, но тогда в надежности их не буду уверен, лучше меньше, но качественно. Поэтому 2 голема в день, сразу включая их в экипажи, как только знания и опыт от других осваивали. Да мне тут работы на год, чтобы заполнить команды всех кораблей, а за этот второй и неполный месяц, я лишь создал минимальные команды, теперь все корабли могли вести бой с полной отдачей. На авианесущих кораблях, даже были звенья москитного флота. По 6 големов пилотов на корабль, там перехватчики, истребители и штурмовики, что потребуется согласно ситуации, на том и в бой пойдут. Однако это действительно минимум. Не стоит думать, что мне нужны 1000 големов. Да ничуть. 300 пилотов для москитного флота, около 200 для остальных кораблей. Только дредноуту около 50 уйдет и столько же на транспорт обеспечения. Вот и все. Тогда полностью все посты перекроем, там специалисты будут. 5 големов мне нужно. Я отдыхаю и путешествую. С утра делаю 1 голем. Дальше свободен. За 1,5 года накоплю что нужно. Да, те 12 големов, самые первые, 11 из них вошли в команду дредноута. Со мной только один был, капитан. На разведчике я добрался до той самой планеты, через которую попал в этот мир, на разведывательном челноке под режимом маскировки спустился, тоже прибрал его, как и крейсер, и с капитаном, на флайере начали поиски порталов. 5 дней искали, проводя разведку миров. Мне нужны другие ветки, а попадали только этой. 11 порталов, и не везло. За это время я 5 големов создал, они освоились, охраняли меня. И вот 12-й портал, и ветка земли, где я сейчас и нахожусь. Плохо ли? Я считаю, очень даже неплохо все вышло. Я решил сильно не задерживаться, все же пора навестить своих, так что все, ищу порталы, что ведут на нужную ветку. Только заскочу на более современную землю, наберу что хотел, и дальше уже сами поиски. Да как-то тревожно на душе, неспокойно, сам не знаю почему. Лейтенанта с хвоста скинул, значит не от него. Тревога ушла, когда тот мир покинул, но не вся, значит еще что-то. Вот на семью и подумал. 2 суток мне хватило слетать в Афганистан, все сделать и вернуться к рассвету 2-й ночи. Собственно, рассвет нас застал за 100 километрах от столицы, при возвращении. Все вдруг осветилось. Перешли на бреющие и долетели до окраин, сев в лесочке. 5 часов потратил на очередного голема, подготовил. Новорожденный, по сути, время надо на адаптацию. Достал УАЗик командирский, с армейскими номерами, сам сзади сел, 2 голема в армейской форме, в афганке и с разгрузками, САКМС, впереди, и покатавшись по полевым дорогам, выехали на трассу и погнали в сторону города. Время уже полдень, нормально, машина такая, прыгучая, но ничего, я полулежал на сиденье, поглядывая на заборы промышленного района, мы с этой стороны въехали в столицу, и размышлял. В Афганистане мы действительно все успели, я работал сонником, и убирал добычу, что подгоняли големы, в малый контейнер. Это 2-й, пустым был, сделал пока портал и искал в прошлом мире, где содружество. Големы уже связались с наблюдателем, что роль сыщика отыгрывал, какая-то информация есть. Вот к нему и едем. Да, не стоит думать, что у големов связь дальности не имеет. Имеет, 10 километров примерно, в космосе в 3 раза больше. Так вот, по Афганистану. Сначала с техникой, где новую угнали, где побегавшую. Значит, вот он список. Если интересно, брал все по 3 единицы. МЛТБ, БТР-152, БТР-40, БТР-60, БТР-70, БТР-80, БРДМ-2, БМП-1, БМП-2, БМД-1, Гвоздика, Акация, Шилка, Град. Из танков и самоходок Су-76, Т-34-85, Т-54, Т-55, Т-62 и всего 2 из 2. Третий для комплекта не нашел. Из автотехники почти все, что выпускала советская автопромышленность из военной техники, от ГАЗ-51 до Урал-4320, также по 3 единицы. Из легковой 3 новеньких командирских УАЗика и 3 санитарных. 2 склада с вооружением вскрыл, и 3 с боеприпасами ко всему, что у меня было. Один малый контейнер наполнился, так что первый начал заполнять. Его заполнил и возвращался. Для меня это все история, да и нравится самому возиться с этими машинами, кататься на них. Когда под тобой все дрожит от мощного движка и начинаешь движение, это захватывает. Тут УАЗик свернул к кромке тротуара и остановился. Рядом открылась дверь и сел голем-наблюдатель. «Докладывай», — приказал я. «Объекты ведут себя, как обычно, учатся, они студенты, трое в одном, в инязе, один по политнаправлению, по стопам отца идет, тот в ЦК. Всех, кто покрывает их деяния, не выявил, тут допрос нужно проводить, но такого приказа не было, только визуальное наблюдение. Вот список всего, что удалось выяснить». Взяв блокнот, я стал задумчиво листать. 5 минут мне хватило закончить, а много он наработал, неплохо. Знания из базы для агентов ФСБ здорово помогли, почти все вскрыл, но несколько фигурантов явно не выявил, тут прав. Крыша в МВД и в КГБ у них точно должна быть, а кто, я не знаю. Родители и расскажут, кто помогал детишек прикрывать. Вот только 7 големов, это все в наличии, будет маловато. Я с шумом хочу все провернуть, а для этого нужно побольше бойцов. Продолжай наблюдение, а мы возвращаемся в лес, к месту высадки, отдал я приказ. Голем-сыщик вышел, и машина, развернувшись, чуть не задев зеленую тройку, что возмущенно засигналило вслед, и разгоняясь помчали обратно, иногда останавливаясь на светофорах. Вернувшись, я устроился на борту походного дома, големы в военной форме и при оружии меня охраняли, и в течение 11 дней я создавал големов, по 2 бойца в день, создал 20 единиц, и брал внешность актеров из 9-й роты, также установив и нейросети. Почему 20, а не 22, а первый день потратил на создание амулета безразмерного хранилища на базе малого контейнера, плюс сделал браслет, такой же амулет, с 6 гранями, по 25 тонн хранилища в каждой грани, и стазис установил, на руке теперь ношу, тоже вещь нужная. Всю мелочевку на браслет перекидал с личного хранилища, он для контейнеров, а нейросетей, со склада резерва, когда угоняли корабли, получили 10 тысяч разных специальностей, так что запасы у меня солидные, как видите. В экипаже транспорта обеспечения не 3, а 4 големов, один это завсклад, составлял списки имущества на борту, это он нашел и приготовил патрульный флайер к использованию. Там оснащение для целой моторизованной бригады пехоты и 2 дивизионов артсистем на базе платформы шагающих роботов. Вот и нейросети нашел, выдав мне 1000 штук. Как видите, было что ставить. И еще, не скажу, что я сидел в лесу непрерывно. Слетали мы и на Дальний Восток, на 3 дня, закупал красную малосоленую рыбу, икру и множество вкусностей. Особенно по Камчатке неплохо прошелся, ну и остального набрал. В Москве. Там дважды ограбил молочный комбинат, цех, где мороженое делают. Не зря амулет из малого контейнера сделал, все вся добыча туда уходила. Также дважды грабил колбасные производства и хлебопекарни. Правда, грабил говорить не совсем правильно, я там по слитку золота оставлял на видном месте в качестве оплаты. Впрочем, все свободное время големы забирали. За одно время сменилось, теперь ночью сплю, ну кроме ночных захватов, днем работаю, а то у меня наоборот было, теперь имею 27 големов. Все же нужный день наступил, день мести, как я его называл, а наблюдатель держал в курсе дел, сообщив, что похоже его засекли. КГБ работает, он уже несколько раз сменил внешность, но то, что за 2 фигурантами местные спецслужбы обнаружили слежку, все же они высокопоставленные чиновники, это факт, хотя, на мои планы это никак не повлияло. К обеду я 28-й голем я создал, вооружил его автоматом, тут получается взвод выходит, достал 3 БТР-80, пока экипажи приводили технику в порядок, я также же достал УАЗик, командир подразделения, мой капитан, сел за руль и колонной, покинул лес. Ближе к 2 часам дня выехали на трассу. Машина военной автоинспекции, к счастью, не попалась. Дрон висел в небе, и капитан видел все, что впереди было, так что объехали возможные препятствия, двигаясь по улицам. Понятно, боевая техника привлекла внимание, бойцы на броне сидели, дети глазели, их много на улице было, взрослые тоже смотрели, многие бойцам махали руками. То, что они в полной боевой, за спинами тубусы гранатометов висели, не все понимали. Хотя, пара мужчин проводили нас удивленными взглядами, с некоторым недоумением. Да молодые парни, явно дембель обстрелянные, тоже на нас удивленно таращились. Добрались до первого адреса, наблюдатель нырнул внутрь первого бытра, откуда вскоре появился, но уже в форме, как другие, и с автоматом. А встали мы у Иняза, где шли уроки, 1,5 десятка бойцов рванули внутрь, остальные организовали оборону, расставив бронетехнику. Кого нужно брать знали, по слепкам аур 3 студентов, у которых как раз к концу должны подойти уроки. Кстати, буквально через минуту как мы прибыли, а 2 отделения скрылись в здании через центральный вход, к нам подлетела серая 24-я «Волга», похоже, спецтранспорт, движок форсирован, не ревет, а шепчет, несколько антенн было, и ее покинули 2, в костюмах. Капитан снаружи стоял, у 2-го бытра, командовал, к нему и подошли, мелькнув корочками, и что-то начали говорить приказным тоном. Результат закономерен, 2 удара и они легли, а я, покинув УАЗик, подошел и убрал «Волгу» в контейнер. Кстати, автомашин я еще набор не делал, тоже сделаю, но чуть позже. Интересно, копейки еще выпускают или нет? Сама «Волга» не новая, 3 года, как я понял, но ничего так, свежая. Когда доставили всех 3 мерзавцев, связанных, закинули в салон 1-го бытра и покатили прочь, к 2-му университету, за 4-м бандерлогом. Итого благополучно взяли, на выходе, едва успели. Бойцы бросились к нему, тот еще застыл удивленный, стоял с приятелями, удар в живот ногой, перекинули через бедро, по голове прикладом, и волоком за ноги по ступенькам до 2-й бронемашины, там связали и к остальным. И все, поехали к выезду из города. Причем, по пути все машины опустили, остались только экипажи бытров и капитан, что УАЗик вел, а бойцы, оставив оружие внутри бронемашин, спрыгивали, скрываясь в улочках, откуда выходили уже в модной одежде этого времени. Их задача взять родителей этих мажоров, допросить, взять тех, кого они сдадут из помощников, и всех привести в лес, где я буду ждать. А взять их несложно, у всех служебные автомобили, вырубить шоферов, в багажник их, принять такой же внешний вид, и ждать шефов. Дальше дело техники. Почти так и сработали, чисто. Всего на опушке леса оказалось 22 человека. 4 бандерлога, родители, 3 матери, 1 не тронули, до нее не доводили, что за сын вырос, 3 других в курсе, что творят их дети, так что пойдут в дело. Големы приезжали сюда на служебных машинах этих деятелей. Ко мне в закрома ушли 1 чайка, это член ЦК Фарсил. Чайки почти уже не использовали, были разные «Волги» от охраны. 1 правительственный ЗИЛ-4105 и даже новенький ЗИЛ-41047, только в этом году в серию пошел. Машине месяца нет. Машины охраны, это да, некоторым сообщили о захвате сыновей неизвестными армейцами, отцы к машинам, там их и взяли, с охраной, допрос и остальное. Сам я уже просмотрел память бандерлогов и подготовился. Подготовил виселицы. Вечер наступил, 7 часов, все дома у телевизоров, и кивнул оператору с камерой. Големы захватили мобильный пункт передвижной новостной студии 1-го канала, на базе автобуса, связанные сотрудники внутри. Големы уже все модернизовали, и готовы были включиться в передачу на 1-м канале, и передавать то, что я хочу. И заблокировать нас не получится, 5 големов у Останкина, по рукам надают, если кто попытаться это сделать. Махнув рукой, я сказал: «Доброго дня желать не буду, не скажу, что он добрый, особенно для этих людей», указал я рукой, и камера показала ряд стоявших на коленях людей, со связанными за спиной руками. Женщин, мужчин, 5 в форме, 2 в генеральской, за ними видно стоявших бойцов, что держали их на прицеле автоматов, а за бойцами колеса бытров. Потом камера вернулась ко мне. Причина, почему я решил это показать, в том, что вот эти 4, мажоры, их родители высокопоставленные люди. Советская золотая молодежь. Есть и хорошие сыновья, и дочери, но иногда из таких вот мажоров вырастает мерзота. Я их бандерлогами называю. Они развлекаются с девушками, когда сами знакомятся, когда просто первую попавшуюся красотку затаскивают в машину и увозят. Насилуют, издеваются, сигареты о кожу тушат, потом убивают. Первое время не могли, рука не поднималась, видимо, поэтому были свидетели, родители замяли дело, второе тоже, до уголовных не дошло. Больше 20 жертв, из них 19 закончились со смертельным исходом. Они чувствовали свою безнаказанность, родители ведь прикроют. Почему я их тут собрал и показываю, думаю, вы поняли. Это месть. Все эти люди сейчас умрут, кого повесят, кого обольют бензином и заживо сожгут, вроде этих бандерлогов и их родителей. Мстить нужно всегда. Я за кровную месть, как на Кавказе. Ахмат, сила. Не нужно надеяться на милицию, в таких случаях она не поможет. Мстите сами, найдите тех тварей, что тронули ваших родных, и отомстите. И тем, кто дело прикрыл, тоже. Топором, бензином, коктейлем Молотова, машиной, да чем угодно, лучше уж так, чем жить, зная, что такие ублюдки живут. Что по жертвам и по убийцам, то вот кто они, кто не узнал их лично. Дальше я перечислил, кто сами мажоры, их родителей, должности родителей, показывали, кто помогал закрывать дела и давил на свидетелей. Одну девушку в психушку определили, она на своем стояла, не давали ходу. Они все видели и слышали, старались прятать лица, но бойцы хватали за волосы и поднимали, чтобы было видно в камеру. Я перешел на перечисление жертв, когда случилось, что с ними сделали, где тела спрятали или бросили, нашли и не смогли опознать. После этого бойцы облили всех четверых бандерлогов бензином, они катались по траве, а я подошел с факелом и поджег. Вой стоял от горящих мерзавцев и от их родителей, что на это смотрели. Кляпов не было. Потом родителей сжег и вешали остальных. Никого не пожалел. На всей опушке были подрублены ветки и подготовлены виселицы на ветках. Когда закончил, все длилось 50 минут, бандерлогов во второй раз пришлось бензином обливать, корка обожженной кожи, а они живы, шевелятся. Какие живучие. Их родители уже мертвы, сердца не выдержали болевого шока. И напоследок сказал: «Меня Тимуром зовут. Без шуток, я Тимур, с ребятами своими месть совершил. Сам я маг, целитель, из другого мира. Вот это все, потому что родных на вашей планете у меня нет. 12 дней назад я перешел через портал в ваш мир, оказался в Москве, в парке Горького, в параллельном мире, где тоже Земля, я уже жил, почти 12 лет, под Красноярском, на Енисее, русский хорошо знаю. Только там 2023 год шел, из истории, союз развалили, как раз такие мажоры, что к власти пришли. Какой-то Горбачев, став генсеком, все это устроил. Известное прозвище в будущем, пятнистая тварь, в учебниках истории читал. В 91-м это было, через 2 года после вывода войск из Афганистана. Мне, честно говоря, на это наплевать, я союз не знаю, мне и в капиталистической Российской Федерации нормально жилось. Пройдя портал, я привычно магическим сканером осмотрелся и обнаружил умирающую девушку, в полукилометре от меня, с размозженной головой. Конечно, бросился к ней, и вылечил, исцелил. Она была последней жертвой этих мажоров. Марина, если ты это смотришь, думаю, ты меня помнишь, на той автобусной остановке очнулась и убежала. Извини, я стер тебе память за последние сутки, после того, как излечил и узнал, кто это сделал. Если бы я не стер память, месть – это право твоего отца. Стерев, я взял на себя обязательство за тебя отомстить. Это мой моральный долг. Ты не переживай, ты снова девушка. И месть свершилась. Извини, что ты узнала эту неприятную новость. На этом все, прощаемся. Да воздастся каждому за дела его. И все, передача была прервана. 5 големов у Останкина уже полчаса вели успешный бой с силами МВД и КГБ, положив 30 бойцов штурмовой группы, пока они не откатились, но прервать передачу так и не смогли, даже отключением всей телебашни от электросети. Там работали резервные генераторы. Големы просчитали местных, что так сделают. А заканчивал я передачу в момент пуска 2 зенитных ракет, камера это сняла, уже шел поиск, подняли вертолеты, вот и сбили 1 пчелку. Рухнула в стороне, пылая огнем. Нечего мешать нам. На этом видеообращение к гражданам Союза и подошло к концу. Потом я быстро все свое прибрал, освободили телевизионщиков, они не смело выходили наружу, в ужасе осматриваясь, меня флайер уже ждал, да с двух сторон пыль по полевым дорогам, уже приближался кто-то. Так что я прошел на борт, мы поднялись в открытое небо, пролетая над Москвой, и улетели. Все, с этим миром хватит, буду искать порталы в другие миры этой ветки, в будущее, как и хотел. А пока ищу, посещу стоянки автозаводов и угоню новенькие авто. Черт, копейки прекратили выпускать, или все же нет, надо выяснить. Я умирал, и это было ясно. Целитель способен сколь угодно поддерживать свою жизнь, но после 1500 лет жизни, да когда тебя проклял умирающий божок, убитый тобой, выжить очень сложно. Причем, после того как он меня проклял, я еще 1400 лет протянул. Целитель же, и вот все же мое время настало. Лучше бы раньше ушел и с Денисом соединился. Самая большая пакость, что сделал этот божок, запер меня в одном мире, в том самом, где я его убил. Проклятие работало, я не видел порталы и не мог их активировать, даже зная, где и в каком месте тот портал, через который попал в этот мир. Стоит сказать, это не магический мир, где я застрял, это найти башков в магических мирах очень сложно. Они там есть в одном случае, если маги в подполье и их гнобят. Обычное дело, башки создают церкви с верой на себя, с верующими и паладинами церкви, и уничтожают одаренных, ставя их в статус вне закона. Башки и маги враги друг другу, конкуренты, скажем так, причем башками часто становятся высшие маги, на силу клюют. В общем, я попал на землю, да, ветка земли, примерно 5 век от Рождества Христова. Я даже ничего не сделал, искал порталы, когда этот гад меня атаковал. Совместно с големами справился, даже не эмблема башка была, сам против меня вышел. Один бы я против него не устоял, а с големами в тяжелых штурмовых скафах, 150, да 100 боевых дроидов и дронов, на раз-два завалили. Тот понял, что исход боя не в его сторону склоняется, пытался сбежать, да не вышло. Вот и пал. А посмертные проклятия, даже для целителей, это смертельно. И так вон протянул столько веков. Ладно, о моей жизни на земле, это позже, считанные минуты остались, и я отправлюсь к Денису, на воссоединение. То, что он жив, уверен на все 100. Пусть поржет надо мной, заперли в одном мире и вот творил историю. Всего 100 лет я путешествовал, но хоть приятно вспомнить. Помнится, случай был, тоже на земле, казнил мажоров, убийц и насильников, родителей их, всех, кто помогал прятать трупы и скрывать их действия. В общем, я возвращался к семье, но попался мир, 1947, и тоже лето. Я разве упущу такую возможность? Конечно нет. Я помнил о своем желании покопаться в болотах на местах боев, на предмет интересных находок. Бронемашины даже не на первом месте, там много что можно поднять. Причем, я торопился к семье, а одновременно искать порталы и такие артефакты трудно. Могу отдать приказы големам, и они все, что нужно, найдут и достанут. Но в том-то и удовольствие это самому делать. Зачем кому-то перепоручать, когда это мое желание? Я и восстанавливать хочу сам, приводить в порядок. Поэтому махнул рукой на порталы, и до осени занимался поисками, когда еще повезет такой мир найти. И такое количество нашел всего разного, побольше экспозиций всяких музеев военной истории будет. Я и в Германии в реках и болотах работал, много что интересного было. Заминка с поисками военных артефактов была, глупо отрицать, это заминка, и видимо мне судьба благоволила, через 2 недели нашел нужный мир. Начал изучать порталы в том мире, где артефакты военные добывал, и уже 6-й вел на нужную ветку. Мир магический, где шелхи летали. Не тот самый мир, но поискав порталы, и на 37-й раз, разведка показала, что это нужный мне мир, где я семью оставил. Тут немного отвлекусь, произошла позабавившая меня история, и стоит ее рассказать. В мире, где я артефакты добывал, 6 порталов изучил, 6-й это нужная ветка. Но 5 миров до этого тоже имели свои особенности, хотя вели на ветку земли. Так вот, 5-й мир, это 2033. Думал големов посадить, пусть мне скачивают из интернета то, что мне нужно, это бы неделю заняло, а я прикинул и просто в социальных сетях отправил запрос, есть у кого полные сборники фильмов и музыки, куда включены и новинки. Зачем горбатиться самому, время тратить, когда можно купить? Уже через час ответ. И да, такой содержатель немалых объемов информации нашелся. Житель Владивостока, к слову, пришлось самому к нему лететь, и пока с его жестких дисков информация перекачивалась на мои носители, там два голема работали, отстранив хозяина, мы и пообщались. Хороший мужик, ему лет 40 уже, узнал, что я маг, а за информацию я ему уже заплатил, но тут на меня напало благоденствие, а это проклятие всех целителей. Бывает такое, редко, но бывает именно у целителей, когда хочется всех вокруг сделать счастливыми. Хорошо, что это редко случается, но по мозгам бьет хорошо. К слову, за 1500 лет, у меня 3 раза такое было, и в Владивостоке это впервые случилось. Что это такое, рассказал учитель, Деинди, но не думал, что у меня этот приступ менструации, я его так назвал, случится так рано. Обычно к 100 годам жизни бывает, хотя там статистка точно это указать не может. У кого как, у Деинди 2 раза было. Так вот, когда на меня приступ напал, я к слову не сразу сообразил, что это, но когда понял, взял себя в руки и сосредоточился на собеседнике. Вот, передо мной сидит абориген, тем более я ему действительно благодарен, на него и скину приступ, вот и сказал. Вот что, я маг, проси что хочешь. Маг, почесал тот ухо, прям верю. Пришлось показать пару фокусов и он поверил, сразу и безоговорочно. Вот так подумав, големы как раз закончили перекачку, сворачивали все, он и сказал, я хочу попасть в прошлое, в начало Второй Отечественной войны, я фанат книг о попаданцах в это время, о, в молодого командира, и, я на него как на больного смотрел, но тут поспешил усыпить сонником, пока еще что не наболтал, благоденствие-то давит, пришлось бы все выполнять. Самое забавное, что один портал, за 2 до этого мира, где я сейчас нахожусь, как раз и вел в 1941 год, в середину июня, войны даже еще нет. Я стал работать, омолодил его, пришлось големам отмывать хозяина этой трешки в ванной, жил он один от сала, что покинуло тело при омоложении. В общем, дело привычное. Теперь передо мной лежал на кровати голенастый парнишка, лет 18. Будить я его и не думал. Прикинув, достал из личного хранилища готовый амулет безразмерного пространства, в виде браслета, точно такой же, как у меня на руке, только у меня не снимаемый, а этот имел застежку и регулировку по руке, вот и прицепил к левой руке нового хозяина и приписал к его ауре, выведя управление на сетчатку левого глаза, разберется, не дурак чай. Дальше всю обстановку в квартире, всю серверную, мощный комп в другой комнате, там их даже 3, объединенных в 1, и 5 мониторов, да все столы и мебель, убрал в браслет. В общем, полностью пустая квартира осталась, все ушло в одну из граней на браслете. По 25 тонн напомню, я модернизировал хранилище, стало на 5 тонн больше принимать. Големы подхватили парня, одевать и не думал, хотя снаружи зима, мы на флайере добрались до портала, и в мир 47-го года вернулись, там к тому порталу, что к скорой войне вел, она еще не началась. После перехода, а ночь была, полетели к западным областям. Там големы в лесах у Бреста поработали, уничтожив несколько групп диверсантов, многие в советской военной форме были, там и подобрал форму точно по размеру для парнишки, даже одели его, форма лейтенанта Стрелка. Целая стопка документов, но на лейтенантов, где возраст почти совпадал, и род войск, всего 3 удостоверения, даже с комсомольскими билетами и сопутствующими справками. Там и пробудил парнишку. Кстати, благоденствие уходило, уф, а как давило-то, он сел, вокруг ночь, рядом в ямке костер горит, я веточки подкладываю и шишки, лес хвойный, 6 големов на страже, в советской форме этого периода, но с калашами. Дико осмотревшись, тот спросил, где мы, ты же хотел на войну, и мы там, куда ты хотел попасть, тела командира не было, извини, поэтому тебя самого омолодил до 18 лет. Поэтому ты так непривычно легко и хорошо себя чувствуешь. Сейчас 18 июня, на тебе форма командира РККА, в звании лейтенанта, снял с тела диверсанта, заброшенного немцами под Брест, до него тут 30 км по прямой, до границы едва 10 километров, чтобы ты ориентировался. Вот стопка документов из трофеев, выбирай кто тебе по нраву. Эти 3, уже соответствуют твоему званию, роду войск и возрасту. «Погоди», — отодвинул тот протянутую руку с документами. «Какого черта ты это сделал? А что не так? Ты озвучил желание, я выполнил. Так подготовиться же надо. У меня на это времени не было. Да, я тебе подарок сделал, всем попаданцам такое положено. Амулет безразмерного пространства, браслет на левой руке. Каждая грань – это отдельное хранилище, 6 граней, 6 хранилищ по 25 тонн в каждом. Управление на сетчатке левого глаза, флажок в левом верхнем углу открывает меню «Управление мысленное». Кроме тебя пользоваться никто не сможет. В первой грани все имущество из твоей квартиры, даже мебель, серверная тоже. Блин, и что мне делать? А мне какое дело? Я твою просьбу выполнил, но посоветовать могу. Отсидеться в лесу, а как война начнется, выйти любую воинскую часть в ее составе воевать, что еще тут посоветуешь? Деньги вот, целых 2 пачки, тебе надолго хватит, да и документы остальные прибери. Выучи выбранное, чтобы откликаться на новые данные. Да, вон там в стороне куча оружия с диверсантов, вещмешки, форма. Прибери потом в браслет, пригодится. Он вскочил и достал из амулета хранилища шкаф двухстворчатый. Он чуть наклонился, но устоял. Значит, разобрался с управлением. Открыв одну створку, парнишка издал радостный вопль и достал 5 коробок с квадрокоптерами, судя по рисункам на боках, а на мой вопросительный взгляд, пояснил. Я еще подрабатываю как интернет-магазин, в 2 цены продаю. Лохи всегда найдутся, что цены не знают. А сколько в гараже осталось? Забудь. Слушай, а можно обратно? Подумав, спросил тот. Он уже форму ощупал, петлицы, в зеркало шкафа полюбовался на себя, костер немного света давал, лицо щупал молодое, из кобуры наган доставал. Убрав шкаф обратно, за ним вещмешок и чемодан, что стояли рядом, перед этим изучив, на стопку оружия, формы и вещмешков в стороне, только мельком глянул, но все равно был в смятении. Нет, обратного хода нет. А, вырубив его сонником, чтобы еще что не наговорил, и так отблагодарил как мог, через 5 часов очнется, как раз утром, опасности рядом нет, сам я на флайере полетел обратно, то что через час расцвело, меня не смущало, а там перешел, ну и первый же найденный портал, привел на нужную ветку, там я уже рассказывал, как искал мир с семьей, к слову, я где-то, через 50 лет случайно снова попал в тот мир, где парнишку оставил, и даже нашел его, не без любопытства. Ветеран, генерал-майор в отставке, всю войну прошел, в Москве жил, специалист по высоким технологиям, но тоже на пенсии, хотя выглядит едва на 40. Пообщались, повспоминали, он, кстати, всем доволен был, и распрощались. Вернемся к семье. Что тут скажешь? Моя семья в бегах, уже больше 10 лет, с момента, как я исчез. Император рассерчал и ударил кулаком по столу, узнав о моем побеге. Маму в темницу. Даже муж не спас, Танюшу в ссылку. Дарья и Инга сбежали. Даже Насте с мужем досталось, понижение в правах, дворянство лишили. Дарья сбежала с помощью катера, и часто на орбите спасалась от поисков, а искали серьезно. Император за них хорошую цену давал, многие людоловы на этом желали заработать. Когда я в тот мир попал, сразу и не понял, что это нужно и мне, обознался. Обычно, как я проверял, летел в столицу империи, если не то, возвращался, и следующий мир, где проводил разведку. Вот и тут, сделал круг над столицей, дом, купленный мамой, стоял на месте, а тот, что я Дарье подарил, там другие строения, значит не то место, визуальная разведка такая, полетел было обратно, а тут неожиданно и скин флайера сработал, объект на орбите, и это не шелхи, а именно орбита. Тут как раз поместье мамина внизу, и отстроенный нами амбар. Вот и сошлось, так что поднялся на орбиту, с катера нас долго не засекали, у меня боевой аппарат, шли в режиме маскировки. Правда, все же комп катера засек, когда почти вплотную подошел. Один из големов пытался выйти на связь, подбирая нужный канал, пока не связались. Потом, когда Дарья меня опознала, мы совершили посадку на берегу безлюдного тропического острова. На орбите перейти друг к другу не могли, у флайера не было шлюзовой, а использовать амулет скафандра я не хотел, да и у катера тоже не было шлюзовой. Так что после долгих обнимашек, а внешность я себе настоящую давно вернул, после того, как покинул мир с лейтенантом, объяснил, почему снова молодой, описав кратко свои приключения, ну и выслушал Дарью, как император рассердился и на семью посыпались угрозы и обвинения, как в опалу попали, суда не было, просто арестовать пришли. Ну, Дарья без боя не сдалась, дом уничтожен был, сейчас на участке бывший муж отстроил новый особняк, а она прорвалась на орбиту. Хорошо Инга у нее гостила, ее тоже спасла. Муж ее предал, так что родила и воспитывала дочку сама, ей уже 11 лет, Меня с ней познакомили, Ольгой назвали. Дарья с дочкой и сестрой жила на другой стороне планеты, в Горном Королевстве, получила там гражданство. Лет 5 прожила, пыталась мать вызволить, почти все деньги ушли на мать, Таню и брата. У мамы еще один сын родился, Виктором назвали. А еще в королевстве на нее охоту устроили, король дал добро, до этого была под его защитой. А на приказ отдать катер ему, отказалась, пришлось снова бежать. С тех пор живут как могут, на островах, в лесах и если их находят, сбегают на орбиту. В общем, перекати поле редко где задерживались больше чем на полгода, пока их не находили. Думаю, объяснять не надо, как мне сильно это не понравилось. Хорошо еще вся семья жива, даже больше нас стало. Сначала Таню из монастыря вызволили големы, я там сонником всех обработал. Она с трудом нас узнала, подзабыла за давностью лет, монашка. Потом из другого монастыря маму. Виктор, ему 11 лет, проходил учебу в кадетском корпусе императорской гвардии, янычара из него делали. Еще тот зверек, и никого не помнит, в двухлетнем возрасте от матери забрали, но аура совпадает. Он это, тоже есть искорки дара, пока не инициированный. Пока големы полностью уничтожали императорскую семью, с ним самим во главе, до короля тоже добрались, я Настю с мужем навестил. Они тоже хотели покинуть этот мир. Родители Александра, оказалось, давно разбежались и свои семьи создали, дети есть, тоже с нами уходит. До портала долетели, я себе в запас шилхов уже набрал, и мы ушли. Перед уходом забрал оба тяжелых линкора прорыва, что уничтожили с орбиты столицы империи королевства. Месть напоследок, и пофиг на невинных жертв, там за мою семью никто не вступился и голоса не подал. Так что, по моему мнению, ответ вполне адекватный за 10 лет, ну или 11, монастыри у одних, и жизни с постоянным страхом, что поймают у других. Я бы императора этого взял и Дарье передал, чтобы она его судила и приговор привела в исполнение. Но у Дарьи характер другой, зато и люблю сестрицу, она бы в ужас пришла от одного такого предложения, так что о моей мести ничего не знала, никто не знал, как и об ударах с орбиты по столицам. Да и не надо им этого знать. Спросит, скажу, а до этого рот на замке. Дальше путешествовали больше года по мирам, даже попались те, где нейрокомы в ходу, набрали запас, сам пользовался, совместив с оборудованием Содружества, хорошая вещь, и выбор семьи пал именно на миры Содружества. Выбрали тот, где четвертое поколение техники гражданским доступно, окраинные миры, республика, там все и поселились. За этот год Виктор все же отошел, поверил, что мы его семья, матушка в ученики его взяла, я инициацию уже провел, ему и Ольге. Таня одаренной не была, Инга да, она училась на боевика в королевстве, потом у разных учителей, была уже профи. Я помог устроиться, они якобы свободные жители фронтира, получили гражданство, деньги я добыл, продал редкие металлы, хватило нашей семьей на две частные больницы в столице республики, а Насте с ее мужем, да и родители его в долю вошли, транспортную компанию создали из 9 средних судов. Да, денег я добыл немало, хватило им. Клиники в столице тоже немало стоят, так что они обзавелись роскошными особняками в дорогих районах, стали обживаться, я с ними год пожил, и дальше стал путешествовать. Потом пару раз навещал их, один раз случайно снова этот мир попался, другой раз специально искал, полтора года потратил. Все у них хорошо, живут и горя не знают. У Насти с Сашей на удивление крепкая семья, 4 ребенка, и на этом решили остановиться. Мама с Дарьей тоже замужем. Я же их омолодил, так что нашлись женишки. Ольга и Таня выросли, замуж вышли, дети есть. Виктор полковник флота, военным стал. Если бы не мать, так бы и не женился, а сейчас 2 сына. Ну а там это неприятность с башком. Да, тут без мата уже и не скажешь ничего. Однако ничего, когда осознал все, решил обживаться. Подумал и решил, а почему бы не изучить лично все вехи истории России, но без вмешательства. На Руси устроился, в Москве, мне там Иван Грозный даже дал боярство и землю с поместьем у Нижнего. А за проявленную храбрость в 46-м году, во время похода на Казань, где мое подразделение наемников-пластунов взяло Кремль шаха Сафагирия, передав его царю, так и была взята Казань. Я с интересом следил за всем, но в политику не лез, но влияние на историю все же имел. Все просто, когда я изобразил свою смерть, хорошо не сжигали, а похоронили, големы потом усыпальницу вскрыли, и чуть позже, Через год омолодившись, я к боярам Романовым прибыл, как внебрачный сын родоначальника семьи. Так меня не пустили, изгнали. Ну и я и про них забыл и никогда не помогал. Вроде эта семья прервалась в 19 веке из-за интриг. В общем, я жил под разными личинами и, часто используя свои возможности, не дал России проиграть ни одной войны. Не было такого. Желал узнать, чем это все закончится. Однако, по сути, история шла без изменений. Я в шоке. Хотя Крымская война началась на год позже, но и тут из-за меня Антанта потери сумасшедшие несла и была изгнана с Черного моря. У турок землицы Россия захватила, но немного. А вот проливы я не брал, пусть и командовал в этой войне пехотной бригадой, у которой было 4 полка. Взял их, когда империалистическая началась, без изменений, в 14-м, будучи тогда уже командующим Кавказским фронтом, и под другой личностью. Настоящий генерал, внешность которого я использовал, лежал в лечебной капсуле всю войну, потом выпустил. Революция прошла без моего вмешательства, сначала аристократия взяла власть, она и сместила царя, уговорами и шантажом заставила его отречься, это в 16-м году было, сразу после взятия мной проливов, а через год большевики забрали власть, наступила советская пора в России. Я потом многих участников зачистил, когда они уже не удел были и на историю не влияли. За свои дела всегда отвечать надо, и то, что проливы туркам вернули с Константинополем, тоже. Тех, кто принял это решение, распял. Вторая Отечественная война, другие войны, так до самой смерти. Вроде все войны Россия выигрывала, а история не изменилась. Меня это больше всего интересовало. Ну вот почему так, странно, феномен. Не стоит думать, что я постоянно в России жил. Один островок на Мальдивах, там и жил, построив коттедж в современном стиле, обустроенный, а в подвале моя мастерская. Я немало сил потратил на исследование магии, особенно в проклятиях, но снять не смог. Зато вон сколько протянул со своими исследованиями, иначе проклятие меня бы давно убило. Еще прокачался до безуровневого класса силы. Над Россией спутники висели, больше 1000 лет, менял на новые как срок выходил, но в курсе как там дела, и участвовал в войнах, натягивая на себя личности некоторых военачальников, после войны возвращая их, слабо помнящих как они успешно воевали и побеждали. Я некоторые яркие эпизоды им внедрял в память, а тут понял, все, пора. Когда я понял, что умираю, то передал все, что имею, Галимов тоже, своим детям. Из последних, одаренных на этой земле не было, и мои дети тоже не одаренные, но использовать все это могли, сетки поставили, базы учили, с големами работали, потом найдут мои мемуары и почитают их, там ведь немало видеосъемок, посмотрит, так что уходил я спокойным, есть чем гордиться. В Москве дело было, тут и похоронит мое тело. Да, уточню, проклятие на теле останется, я перевел его с ауры, на тело, чтобы при возвращении Дениса не заразить, но это и усилило проклятие, потому и не протянул даже 50 лет, как почувствовал, что пора. Больше 1000 лет изучения и опытов, пока не смог перенести проклятие на тело, кому бы сказать, чего мне все это стоило, но сделал же. Да, на других перекинуть я пробовал, вообще стена, хотя попыток своих не оставлял, и вот меня дернуло и понесло. Недолго. Оказалось, возвращение это довольно болезненно, когда мои память и опыт, немалые, сливались с памятью Дениса, а тот спешно все это на ауру перекидывал, чтобы мозг не перегружать. Ну вот и все, мы снова одна личность. Да, говорил же, что тот еще жив, и вот пожалуйста, смотри-ка, 1500 лет прошло, там плюс-минус, а дождался. Теперь, благодаря тому, что мы снова одна личность, Денис просмотрел всю мою память, а интересно он жил, и память об этом на ауре скрупулезно сохранял. Помотало, как я вижу, и приключений было в десятки раз больше, чем у меня, запертого в одном мире. Опекуна оказывается медведь загрыз, жаль деда, но он действительно зарвался с пациентами, только богатых брал. Прав Денис, не выдержал медные трубы, но потом много что у него было, и на кровный договор нарвался. Пусть за эти 1500 лет всего один раз и было. Интересные приключения, пока с межмировой сущностью не встретился. Он создал новую эмблему, надо ему было. Это меня даже как-то поразило. Это даже не эмблема, просто близкий аналог. Вот и называю так. Теперь это отдельная личность и к Денису, как я, уже не вернется. Так и не узнаем, как ей живется. Ни я, ни Денис. За это время тот мир, куда отправили копию нашей личности, мы так и не встретили. Может, мир и встречали, а вот саму личность нет. Может, и не узнали, поди знай. Однако межмировая сущность свою сторону договора выполнила. Денис обучился как ритуальной магии, так и магии крови. Потому в будущем его силой заставить подписать кровный договор больше не смогли, а попыток было раз шесть. Даже когда без сознания был, вбито на ауру, ничего не сделали, он просто не давал. Да, эти специализации в магии мне неизвестны, так что теперь, как и Денис, их знал. 5 лет он был в домене сущности, в межмировом пространстве, и изучил все это, да и вернул его туда, откуда взял, в замок барона, в опочивальню, в мире магии. Надолго там не задержался, снова ему открыл портал, и ушел, гулял по мирам, жил, учился и любил. Магию големов изучил как-то в одном мире, но точно не на таком уровне, как я, скорее основы. Вообще Денис теперь знал все направления магии, нет таких, что он бы не нашел и не изучил, хотя бы в основах, но известны все. Однажды встретился с Терентием Греком, он снова в новом теле был. 500 лет назад это произошло, даже чуть больше, долго не виделись. По аурам друг друга узнали. Пару месяцев вместе провели и разбежались, у обоих разные интересы. Зато Грек рассказал, что не найдя меня, и узнав о гибели опекуна, сходил в мир, где Деинди жил, его уже схватили, был в рабстве, подписал новый кровный контракт, но увел его в другой мир, где действие контракта стало недействительным, и Деинди стал обживаться в новом мире. В мире магии, где никто не знал о целителях, так и исполнилась его мечта. Еще один счастливый маг. Вот такие дела. Я находился в мире Содружества, вторую неделю отдыхал на роскошном курорте, у меня последние 2 года были насыщенными. Со скуки, это проблема для долгоживущих, в войне участвовал, в качестве сержанта десанта. Не раз совершал высадку на планеты, отбивал наши, пару раз на чужие высадка была, но больше захват вражеских кораблей. Вот и дал себе расслабиться. На шезлонге лежал. Хорошо, что ни на какой красавице, иначе конфуз был бы. И так перекосило всего, пока принимал память и опыт эмблемы. Это с полчаса заняло, потом около недели изучал жизнь эмблемы. Надо же, а я про него забыть успел, столько времени прошло, не ждал. Приятный сюрприз. Все принял, рассортировал и задумался. Многое для меня стало вновь. Магия големов раскрылась на таком уровне, что я даже и не предполагал, не считая ее ранее интересной. Ну не смог меня учитель заинтересовать, да и дал мало, чтобы дальше сам ее развивал, как это с эмблемой было. Тот магию големов вывел просто на запредельный уровень, явно став архимагом по этому направлению. У меня руки чесались попробовать. Кстати, проклятие башка ударило по личному хранилищу эмблемы. Оно уничтожило ее, и новые ставить не давало, уничтожая плетение. Хорошо не сразу это случилось, он успел все достать, хранил на Луне, бункер там построил защищенный, когда надо доставая. Спасали небольшие амулеты, вроде браслетов или медальонов, внутри которых держал, что нужно. А если корабли или что посерьезнее требовалось, летал к Луне. Это к тому, что я не исключал попадания под такое проклятие. Я магию духов знаю, магию души, магия шаманов знакома, основы магии проклятий, у меня есть защита поверх ауры, но эмблема отличные исследования проклятия провела, при этом не имея знания и опыта в этой сфере, что дорогого стоит. Просто я глянул, не факт, что моя защита устоит против такого посмертного проклятия, но имея по нему все данные, я смогу разработать и усилить защиту, сделав ее эффективной. Однако пора собираться, эмблема передал все своим детям, все да не все, кое-что осталось, и мне нужно это забрать, так что отправляюсь на поиски мира, где тело эмблемы упокоилось и было захоронено. Может, и на могиле побываю. В этом мире, где сейчас нахожусь, я тут живу уже 30 лет, имел семью, сейчас с женой разбежались, был резервистом, а как война началась, на нашу конфедерацию напали, пошел в десантники. Вперед не лез, мне и в сержантской должности интересно. 2 года война идет, и сейчас я в своем законном отпуске. На курорте. Через 4 дня отдых заканчивается и здравствуй снова тяжелый крейсер «Шах», на котором я несу службу в составе 2-го флота, в качестве командира взвода. Я сюда уже не вернусь, и как-то неприятно думать, что меня дезертиром запишут. Пусть лучше буду погибшим, или пропавшим без вести. Вещи не трогал, все оставил как есть, как будто покинул бунгало ненадолго. В синих купальных шортах, я двинул к пляжу, полотенце привычно на шезлонге оставил, и, выпив коктейля в пляжном баре, сказал симпатичной девушке служащий: «Пойду на длинный заплыв. Вчера чуть не утонул, представляешь, ногу свело, непонятно с чего. Может, и сегодня сведет? Да нет, не должно. Ладно, бывай». Я ушел в воду и дальше мощными грибками уплыл далеко, берег почти скрылся. После этого поработал с нейросетью, она у меня стандартная, но взломана. Я отправил отчет нейросети в полицию, точнее, при смерти владельца нейросеть сама формирует и отправляет пакет, после чего отключается. Причем, отчет с данными меддока нейросети идет. В отчете ясно указано: свело ногу, захлебнулся и утонул. Почему не вызвал помощь, хотя мог, пусть сами думают. Может, не захотел, может, постыдился, что он такой крутой ветеран, так просто не справился со спокойной водой. Волны пологими были, море не бушевало. Сам я на мини-субмарине ушел подальше, а там, поискав порталы на глайдере, сеть отключил, ушел в другой мир. Вот и все. Меня признают погибшим, отчет от нейросети это подтверждает. Даже если тела не найдут, все равно это позволит выплатить компенсацию сыну. У меня сын от первой жены, второй не было, не дошло пока до такого. Единственный наследник, мажор чертов, все ему уходит, а было что, это не важно, а важна причина, почему я так заторопился отправиться в мир, где тело эмблемы умерло. Сейчас поясню мой интерес. Их два, это сердце, башка и его домен. Ну что такое домен, думаю, объяснять не стоит, если только кратко. Это искусственный мир, где башку комфортно, и он там живет. Привязан к тому миру, где создан. Эмблема искала домен почти 300 лет, потом около 7 лет на взлом, но внутри не жила, не совсем комфортно. Зато разработала уникальную операцию по изъятию этого домена и переводу его в другой мир. Думаю, воспользуюсь. Что с сердцем башка, то это скорее нематериальная сущность, остается на месте смерти башка. Эмблема его хранила, потом в домене спрятала. Это сердце позволяет магам стать башками. Эмблема не использовала, хотя при перерождении были все шансы скинуть проклятие, но это не очень хорошая штука. В кого переродиться, можно по характеру, в медузу, краба, не хотелось, да и личность поменяется кардинально, и не факт, что остался бы эмблемой и после смерти вернулся бы ко мне, я уж тем более не буду, но сердце пригодится, по сути это неиссякаемый источник энергии, точно пригодится, и чтобы все это получить, нужно найти этот мир, чем быстрее начну, тем быстрее закончу, тут как повезет, могу искать годами, а могу за месяц найти, пока планы такие. К слову, доменное сердце, это очень серьезно, сами видите, как я подорвался побыстрее их прибрать. Такое спасибо от эмблемы за интересную жизнь. Заодно гляну, как там дети эмблемы, и на могиле его побываю, цветы возложу. А потом жить, изучать домен, сердце башка, и дальше жить. Мне это пока не надоело, хотя и из долгоживущих. Интересно, что делает моя вторая эмблема. Скорее не эмблема, а копия моей личности, что попросила та межмировая сущность. Узнаю ли я об этом? Миров множество, миллионы, шансы встретиться по сути равны нулю. И это не эмблема, со знаниями и опытом ко мне не вернется. А так, без понятия, что с ней и где она. Я нашел еще один портал, это другая ветка, повезло, и вскоре ушел в новый мир. Работаем, ищем землю с доменом эмблемы. Он все управление на себя перевел. Стать хозяином нового мира, что дорогого стоит, я смогу легко, вот и займемся.